И 3-4 стихи и ниже говорят о том, что Петр и Иоанн, они побежали, побежали. Вот, нужно себе даже представить немножко положение, ихнее положение было в то время тех переживаний, что они могли переживать себе в своем сознании, в чувствах, в отношении того, что произошло. Вот, то есть положение рассеянных овец, если берем во внимание пророка Захария, говорит, что поражу пастыря и рассеются овцы. Когда овцы видят, что они остались беззащитными, можете себе представить, что они переживают в своих мыслях. Я говорю это в образной форме, аллегорически. Вот. То есть страх, отчаяние, беззащитность. Правда, вот эти качества могли, так или мысли, или чувства, состояния могли переживать ученики Иисуса Христа. И дальше, чуть ниже в этой главе, мы найдем их, что они собирались в ночное время и закрывали двери. Почему? Из-за опасения от иудеев. Это был момент их жизни, их положения. Не было пастыря. Вот. И когда они пришли, они бежали, чтобы увидеть, что же произошло в сущности. И здесь Иоанн говорит, что он бежал немножко быстрее, потому что он был намного моложе Петра. Вот, но когда прибежал Петр, Иоанн не вошел в гроб. То ли это не дало ему смущение или неверие, или причина нежелания оскверниться, потому что это были уже дни опресноков, вы помните. Вот. То ли какая причина, но Иоанн не вошел, Петр вошел. Вошел. Вот. И почему вошел? Потому что мы понимаем, можно себе немножко только представить сердце человека, который знал Бога, вот, который отрекся от Него. И вот эти вопросы, терзания, мучения, Давид говорил, что «не дам сна очам моим и веждам моим дрывания, доколе не найду места святому Израилеву». И когда он говорит о том, чтобы Бог окропил его иссопом, то там он говорит, что «сердце чистое, день и ночь надо мной тяготело, рука твоя и свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, вот, от вседневного стенания обветшали кости мои». Это было положение, когда действительно человек находился в вопросе греха, когда грех тяготеет над сознанием человека, и дьявол постоянно психологически увеличивает вину и ответственность за грех. Это всегда гложет сознание человека. Вот. И Петру очень важно было разрешить, хотя чисто по Писанию, когда мы берем в объективном плане, евангелист Иоанн говорит, что они еще по Писанию не знали, что Христу должно воскреснуть из мертвых. Христос учил, говорил, но вот эти истины, они были сокрыты, они не были осознаны. Евангелист уже Лука позже написал, что открыл ум их к уразумению Писания. Но это еще не все, братья мои и сестры. Когда мы читаем 16 главу и 14 главу Евангелия от Иоанна, где там описывается о Духе Святом, вот, то там Христос говорит, что когда придет Он, Дух истины, то Он наставит на всякую истину. Обратите внимание, то, что Христос был с ними, то, что Он их учил, во-первых, Он не смог все им преподать, другое, может быть, то, что апостол Павел говорит, что вы не способны слушать или воспринимать. Они не способны были воспринимать. Вот. И поэтому очень-очень важно, чтобы мы понимали,